И это при том, что на сырье, на тот же уголь, металл, лес казна цены сильно опустила. Казалось бы, радоваться нужно, а хозяева страстно возжелали от собственности своей избавиться. И вы знаете почему? Конечно, мы все для этого и сделали. От хозяев таких рабочие опытные просто бегут, а мужики, им на замен приходящие, ничего толком выделать не умеют, от таких убытки одни. А уходят рабочие потому, что рядом другой завод есть, казенный, на котором и оплата в полтора раза больше, и иных благ, вроде помощи медицинской или жилья удобного и недорогого, достаточно. А с завода, неважно в прибыль он работает или убытки одни приносит, налоги-то платить надо, вот все и стараются обременение такое сбросить. Ну, это если завод рядом, вот именно. Но казне теперь очень просто такой завод рядом новый выстроить, даже не особо и большой. А когда прежний владелец окончательно разорится, выкупить старый завод и объединить его с новым. Поэтому умные заводчики стараются свои заводы продать побыстрее, некоторые, пока еще немногие, но только пока, даже даром в казну их передают. Ну а те, кто сам в производстве ничего не смыслит и только прибыли проматывать горазд, лично мне их не жалко совсем. А так как вы не просто умны, а я даже не знаю, как сказать, чтобы это не выглядело пошлым комплиментом, я понял вас, и о предложении вашем подумаю. Обещаю, что думать буду недолго, но позвольте полюбопытствовать, а какие заводы вы желаете сейчас выстроить под моим руководством? Сейчас у нас строится, то есть мы приступаем к строительству 3 тракторных заводов, 2 на пустом месте, и 1, там предполагается в разы расширить заводик уже существующий. Дело, вероятно, полезное, очень. Но вот лично меня беспокоит то, что все 3 завода где-то через год, не раньше, смогут выделывать 1005 столь нужных стране тракторов, а потребность уже составляет 1100, и уменьшаться не будет. И куда вам столько? Куда? Я вам одно скажу. Сейчас в России полей, которых плуг еще не касался, почти 60 миллионов десятин. При том, что все мужики России с трудом обрабатывают на своих совразках 72 миллиона. Да уж, такие цифры внушают уважение. Андрей Владимирович, а давайте я просто попробую немножко таким вашим министром побыть, не всерьез, а просто ну чтобы понять, способен ли я к работе такой, и если пойму, что способен, тут же и вакансию вашу займу, а нет, вы мне должность хотя бы директора казенного завода общества «Электросталь» предоставить сможете. Адрес нового здания министерства вот, и ключ возьмите, там пока еще ни одного сотрудника нет, даже швейцара, но вы, я надеюсь, штат быстро укомплектуете, а по заводам тракторным вам завтра к полудню все нужные бумаги принесут. Куда их доставить? Домой к вам или в министерство, конечно. Надеюсь, я там не заблужусь, а швейцара нынче же там поставлю. Спасибо, Андрей Владимирович. Глава 2. Страна довольно быстро переходила на мирные рельсы, а не самый плохой урожай 2018 года гарантировал, что по крайней мере в текущем году народ в стране будет относительно сыт. Урожай на самом деле даже немного превысил ожидания Министерства земледелия, но совсем не из-за конфискации и национализации огромных земельных угодий. Просто в связи с окончанием войны примерно 1 000 000 солдат не демобилизовали, а отправили в деревни на помощь мужикам, и отправили их вместе с 1,5 миллионами армейских лошадей. Да и помогали они не крестьянам-единоличникам, а батракам, ставшим сельхозрабочими в национализированных помещичьих угодьях, так что именно государство получило существенный прирост урожаев, и, соответственно, запасов того же зерна и фуража. Еще довольно заметный прирост таких запасов случился из-за национализации всех водочных заводов в стране, которые в большинстве своем просто были остановлены, и, следовательно, зерна уже не потребляли. Правда, по этому поводу случились мелкие народные волнения, но все же именно мелкие. Народ в массе своей осознал, что новая власть шутить не любит. Власть и не шутила. За использование зерна в производстве спиртного теперь устанавливалась уголовная ответственность, даже если мужики для собственных нужд самогон гнали, а если такое спиртное готовилось для продажи, то таких самогонщиков вообще на каторгу отправляли. Но это, конечно, не означало, что ту же водку делать перестали. Весной 18-го довольно много казенных полей засадили картошкой, и теперь спирт именно из картошки и производился. Причем не просто из картошки, а из добываемого на выстроенных, на скорую руку, лишь бы побыстрее, крахмальных заводах. И вообще именно лето 18 года принесло много изменений на российских полях. Все же из 70 миллионов десятин пашни казенными стало уже 22 миллиона. И на этих казенных миллионах выращивание всего стало выполняться под строгим контролем со стороны агрономической науки. А наука, она часто не отвечает интересам крестьянства, но очень хорошо отвечает интересам государства. И в результате закрома родины обильно пополнились горохом, его собрали аж в пятеро больше, чем в предыдущие годы. Было собрано заметно больше товарной ржи и ячменя, овес тоже по воловому сбору побил все рекорды, хотя это и привело к снижению волового сбора пшеницы почти на четверть по сравнению с годом 17-м. Но зато потери урожая тоже сильно сократились. Во-первых, этот урожай стало проще вывозить с полей, а во-вторых, зерно стало хранить много безопасней. С вывозом было понятно всем. Филих в самом начале 18-го года заработал, наконец, строящийся уже почти 3 года автомобильный завод, который по плану должен был выпускать по 60 тысяч грузовиков в год. Изначально он строился под производство итальянской машины, но инженером, занимающимся пуском завода, привезли на посмотреть полсотни грузовиков со всего света, и они, эти самые русские инженеры, сконструировали автомобиль уже собственной конструкции. Проще говоря, скомпоновали лучшие части множества автомобилей в нечто целостное и получили неплохой грузовичок грузоподъемностью аж в 1,75 тонны. Конечно, завод на полную мощность даже к осени не заработал, но порядка десятка тысяч авто он уже выдал, и на этих грузовиках была перевезена изрядная часть зерна с казенных полей. Ну а то, что для перехода на новую модель пришлось у тех же немцев, а еще у шведов, станков новых закупить на несколько миллионов рублей, Наталья сочла вполне оправданной инвестицией. А вот для того, чтобы собранное зерно в хранилищах не пожрали враги человечества, у американцев было закуплено почти 2000 тонн алюминия. Конечно, далеко не весь металл пошел в зернохранилище в виде фосфида алюминия, но всякие бяки в этих хранилищах портить зерно перестали. А хранилищ понастроили много, солдатики в селах не только пахали и сеяли, но еще и строили. Те же хранилища строили, а еще дома для сельхозрабочих, а также школы, фельдшерские пункты и прочие учреждения культуры. И в городах строили дома, опять же школы, больницы и, в обязательном порядке, дворцы культуры. Правда, строительство все это шло по стране очень неравномерно. Больше всего строек было на территории лесной зоны европейской части России, довольно много, на севере левобережной части Поднепровщины, и все это объяснялось не тем, что бревен было для строительства много, а тем, что здесь хватало топлива для изготовления кирпича и цемента. Понятно, что вдали от угольных шахт Придонья довольно много кирпича жглось вообще на древесном угле, но здесь кирпич все же делался, а вот в степной зоне с топливом было довольно грустно. Впрочем, и тут стройки потихоньку шли. Везде, где имелся природный камень, началась массовая его добыча, ранее почти невозможная из-за того, что перевозить камень из карьеров к местам строительства было ни на чем. Конечно, пока избытка автотранспорта тоже еще не было, но он все же начал понемногу появляться и в глубинке, так что грузовики и тут старались использовать по максимуму. Но больше всего росту государственных запасов зерна поспособствовало введение госмонополии на внешнюю торговлю и полный, абсолютный запрет на вывоз из страны зерна. Зерно даже немцам за станки не отправляли, правда, отравляли муку и в довольно больших количествах макароны, но это было заметно дороже, чем просто зерно и вдобавок обеспечивало работой русских рабочих, а не германских. По этому поводу стали очень сильно возражать французы и британцы, но новое руководство России просто сделало вид, что визга иностранцев просто не услышало. Впрочем, к таким визгам в правительстве уже привыкли. Первые начались, когда национализировали всю нефтянку, вышвырнув из России Ротшильдов и Нобелей, и когда национализировали металлургию, которая раньше наполовину была британской, а наполовину французской, и, хотя на первых порах это привело к определенному снижению объемов производства из-за того, что все ценные иностранные специалисты из России уехали, к серьезным проблемам это не привело. Во-первых, довольно быстро удалось найти специалистов уже отечественных, а во-вторых, экспорт керосина и стали сократился на большую величину, чем производство этих продуктов и внутренние рынки не пострадали. И в целом народ действия правительства поддержал, хотя и по совершенно иной причине. В России внезапно ТИФ перестал быть страшной, практически смертельной болезнью. потому что Мария Федоровна наладила в поселке Бобрики на выстроенной там небольшой фабрике производства левомицетина, а этот препарат с тифом справлялся исключительно эффективно. Что же до побочек, то простые мужики сочли их вообще внимания незаслуживающими. Раньше-то каждый третий заболевший отправлялся на кладбище, а когда туда переезжает хорошо если один из тысячи, то ясно, что доктора тут точно ни при чем, это наверняка больной сам начудил где-то, и так ему и надо. Еще почему-то стало очень хорошо в стране с преступностью, то есть преступности стало настолько плохо, что она предпочла рассеяться. Потому что по новому закону за простую кражу кошелька в трамвае можно было отправиться лет на 5 в Сибирь на лесозаготовки, а за грабеж или разбой каторгу бандит получал только если ему очень повезет. Если в процессе жертва такого разбоя хотя бы рану получала, не говоря уже о смерти, то преступление каралось уже высшей мерой социальной защиты. К тому же специально организованные отряды полиции, усиленные солдатами, произвели зачистку всех известных полиции притонов. А полиции в городах они практически все были известны, и в процессе этой зачистки силы правопорядка вообще не церемонились, применяя при малейшей попытке сопротивления оружие на поражение. А еще отдельным указом была запрещена деятельность всех национальных партий, и в указе особо оговаривалось, что даже простое членство в таких партиях является уголовным преступлением. Исключение было сделано для Финляндии. Там закон давал людям год на выход из местных партий и участие в партиях до конца 18 года при условии прекращения членства в них не было составом преступления. А вот на всей остальной территории России преступлением считалось членство в подобных национальных партиях после 26 июля 2014 года. А так как в жандармерии имелись списки практически всех членов этих партий, то их арест и предание суду много времени не занял. А последующие суды и публикация во всех газетах приговоров подействовала на национально ориентированные элементы похлеще ледяного душа, и подобный народ массово рванул за границу, а эмиграция как раз заметно упростилась. В октябре война в Европе закончилась, и закончилась она совсем не так, как раньше. Сытая германская армия показала Кузькину мать британцам и французам, а также присоединившимся к ним американцам, и новые европейские границы заметно Францию подсократили. Пресловутые Эльзас и Лотарингия вернулись в Германию, еще немцы кусочек шампани отъели примерно треть шампани, и заняли они эти территории навсегда. Живущих там французов армия Вильгельма просто выгоняла в оставшуюся Францию, привозя взамен тех немцев, кто не пожелал оставаться в русской Пруссии, а таких все же было очень много. На юге у французов тоже небольшие потери произошли. Ницца, Канны и Тулон внезапно стали исконно итальянскими, и как раз на новые итальянские территории основной поток русских эмигрантов и хлынул. То есть русских-то там было подавляющее меньшинство. В Италию рванули члены польских и прибалтийских национал-социалистических партий, вместе с семьями большей частью. А вот обездоленные русские в основном постарались повидать Париж, и довольно скоро об этом пожалели. При выезде эмигрантам разрешалось с собой брать денег, в любой предпочитаемой валюте, не более, чем по 50 рублей на человека, и поначалу людей это не смущало. Но не смущало лишь до той поры, пока, уже в Париже, они не выясняли, что по иску Ротшильдов, у которой в России национализировали очень много чего, включая банки, все русские с чита во Франции тоже были арестованы. Вообще все, однако вклады русского правительства Лаврову удалось благополучно репатриировать, как и хранящиеся там в качестве залогов по кредитам русское золото. Он французов еще в 17-м предупредил, что при любой попытке наложить на эти средства лапу Россия в Германию не только муку с макаронами поставлять будет, но и снаряды с пушками. Неофициально предупредил, но вывозу денег и золота Франция препятствовать все же не стала. Тогда препятствовать стали британцы, но это правительству Лаврова вообще оказалось только на руку. Отдельным указом была национализирована вся собственность британских подданных на территории России. А когда англичане завопили «давай все взад вертай», поскольку по деньгам они потеряли раза в 4 больше, чем приобрели, то им вежливо ответили, что поезд уже ушел. Но кроме Франции и Англии никакие другие страны никаких ограничений на торговлю с Россией не вводили. Так что благодаря этому получалось довольно быстро намеченные комиссии Винтера и Кржижановского планы индустриализации страны воплощать в жизнь. И Юнсун, которую Андрей Владимирович назначил координатором всех программ, особо отметила пользу от торговли со шведами. Линн договорился в компании Asia о поставке сразу 4, а всего 8 генераторов для строящейся Волховской ГЭС. Вот только Генриху Осиповичу Графтя пришлось ГЭС еще раз почти полностью перепроектировать. Лин для этой станции, во-первых, заказал у шведов генераторы по 16 мегаватт, а чтобы эти генераторы крутились, было предложено использовать турбины нового образца, то есть поворотно-лопастные, изготовить которые было поручено Ижорскому заводу. А Лин на этой сделке со шведами еще и денег прилично сэкономил. Генераторы ему обошлись на 10% дешевле себестоимости, поскольку он шведам предложил их изготовить, получив взамен лицензию на такую, им же и разработанную, конструкцию генератора. Все же инженер, знающий, как изготовить генератор мощностью в десяток гигаватт, такой маленький может разработать на уровне, заметно превосходящим любые нынешние проекты, и шведы это поняли. А вот с турбинами получилось похуже, они обошлись на четверть дороже ранее запланированного. Но, во-первых, они были гораздо мощнее, а во-вторых, Илин это легко доказал нынешним инженерам, у них и КПД на малом напоре был прилично выше, чем у традиционных нынче радиально-осевых. Не очень приятным было и то, что металлу для турбин тоже пришлось у шведов покупать, но все попаданцы были уже практически уверены, что такое положение долго не продлится. Хотя бы потому, что она заранее изучили, где в России в земле лежит много всякого полезного и как это полезное можно быстро и недорого из-под земли достать. А тем временем комиссия Винтера Кржижановского представила на рассмотрение в правительство очень интересные планы по проведению индустриализации, которые слегка подправил Иван. То есть он просто добавил в план большой металлургический завод в Липецке и парочку комбинатов по производству минеральных удобрений. 3 комбината. В Соликамске и Старобине по выпуску удобрений калийных и фосфорных у разъезда Белой Мурманской железной дороги. Против Липецкого завода у Глеба Максимилиановича возражений не было, да и против постройки калийных шахт у Соликамска у него возник лишь вопрос, а хватит ли у России денег. А вот насчет оставшихся 2 комбинатов у него были возражения весьма серьезные, сводящиеся главным образом к тому, что строить огромные заводы на основании каких-то непроверенных слухов или вообще безосновательных догадок недопустимо. Однако Андрей Владимирович, выслушав его аргументы, просто махнул рукой. «Это у вас слухи и догадки, а мы тут пользуемся знаниями. Так что строительство эти в план обязательно включите и обратите особое внимание на обеспечение будущих заводов электроэнергией». А присутствующий при этом разговоре Александр Васильевич Винтер лишь довольно потер руки. У него были свои планы относительно как раз электростанций. Правда, предложенную им торфяную электростанцию в Шатуре господин Лавров из общего плана вычеркнул, но взамен попросил его создать что-то более интересное, и как раз возле Соликамска, где неподалеку уже работали угольные шахты, это интересное можно было довольно быстро воплотить. Но пока больше всего воплощал Генрих Осипович. Путем невероятных усилий ему удалось возвести основные строения Волховской ГЭС к концу октября, а в ноябре там уже начался монтаж первого гидроагрегата. И за зиму предполагалось и второй поставить. До ледостава туда удалось притащить 2 шведских генератора, а турбины в разобранном состоянии можно было и по железной дороге доставить. А вот тянуть ЛЭП до Петрограда пока не стали. Всю производимую энергию планировалось направить на возводимый рядом с ГЭС завод по производству алюминия. И не только всю эту энергию. Уже в октябре Генрих Осипович приступил к строительству сразу 2 ГЭС на Свире. А у Александра Васильевича в голове уже зрел проект постройки другой ГЭС на Туломе, не такой, конечно, большой, как даже Волховская, но если на ней поставить 4 таких же волховских генератора, то это и Мурманску электричество даст достаточно, и на поселок возле разъезда Белый хватит. Правда, ответа на вопрос, а хватит ли у страны денег на все это, пока оставался открытым. Насчет денег, в основном необходимых для закупок зарубежного оборудования, вопрос в российском правительстве стоял достаточно остро. Из золотого запаса уже было потрачено около 500 миллионов рублей. Правда, пока результат этих огромных трат еще не проявился, по планам предстояло потратить еще раз в 5 больше, а столько денег в России вообще не было. То есть было, если обобрать все население, но на такой шаг никто идти не желал. А на внешний рынок Россия исторически разве что зерно массово поставляла, но и с него было невозможно требуемые суммы выручить. Еще на зарубежных рынках спросом пользовался керосин, однако сейчас вся нефтянка работала только на внутренние нужды страны, так что и такой вариант наполнения бюджета отпадал. И оставалось лишь одно. В Европе свирепствовал сыпной тиф. во всей Европе, только в России он не свирепствовал, и закордонцы не смогли этого не заметить. Они также заметили, что и в России люди иногда сыпняком заболевают, но тогда к ним немедленно выдвигаются бригады врачей и фельдшеров, которые 5 дней кормят заболевших какими-то желтыми таблетками, и через 5 дней уже выздоровевшие, совершенно выздоровевшие, люди возвращаются к обычным своим занятиям. Понятно, что иностранцы немедленно потребовали, чтобы им таких таблеток отсыпали. Очень сильно потребовали, и в Москве ради предъявления требований на прием к диктатору записалось сразу 6 европейских послов, среди которых послов Германии и Швеции не было, с ними все вопросы Андрей успел заранее решить. И когда иностранцы начали выдвигать свои претензии, Андрей Владимирович им ответил: «А возмущаться-то зачем? Россия что, отказывается вам медикаменты поставлять? Мы вам помощь оказать всегда готовы. А когда мы можем получить от вас эти лекарства?» Желчно поинтересовался англичанин. «У нас люди умирают, поэтому мы желали бы получить их немедленно. А вот немедленно ну никак не выйдет. Вы можете получить таблетки сразу после того, как вы за них заплатите. И в силу некоторых обстоятельств мы в оплату принимаем только и исключительно золото. Никакие другие формы оплаты, в свете явно недружественных шагов, которые предприняли ваше правительство в отношении России, мы не принимаем». «Ну хорошо, и сколько вы за ваши таблетки хотите получить?» «Недорого. 1 рубль золотом за каждую таблетку. Курс излечения состоит из 20 таблеток, по 4 в сутки 5 дней подряд, то есть вылечить одного человека вам обойдется всего в 20 рублей. Еще раз хочу подчеркнуть, 20 рублей золотом. Да вы с ума сошли, это же просто невероятно дорого, лекарства не могут столько стоить. Вы просто не поверите, лекарства могут стоить и гораздо дороже. А вот данное лекарство стоит 2 рубля за грамм препарата, и пока нам, нашим ученым, не удается хоть как-то снизить эту цену. Но мы у себя все же пошли на такие расходы, ведь если человека не вылечить, то, как показывает практика, он еще 2-3 может заразить. То есть вы хотите, чтобы мы вам заплатили? Безусловно хочу. Россия – не богадельня, и русское правительство заботится только о своих гражданах бесплатно. А вот по поводу граждан и подданных иных стран лично я думаю, что Россия не обязана их лечить за свой счет. Но, снова повторю, мы готовы нарастить производство этого препарата в количествах, которые зарубежные покупатели готовы оплатить. И вы думаете, что кто-то на ваши условия согласится? А Россия никого соглашаться не заставляет, вы вправе сами выбирать, лечить своих сограждан или пусть они помирают. Вот шведский король решил, что ему здоровье подданных куда как дороже, чем какой-то, пусть даже и довольно дорогой, металл. Кайзер тоже думает аналогичным образом. Конечно, у Германии избытка золота в запасе не имеется, но они нам поставляют вместо золота иные товары, которые нам нужны, и часть платы от них мы именно оборудованием и станками получаем. Но Германия-то из-под тишка России не гадила, они просто с нами воевали, но война закончилась и у нас с немцами взаимных претензий не осталось. Так что, если вы не хотите золото везти в Петербург, то у нас уже есть договоренность со Швецией, король Густав готов стать посредником в передаче нам металла. Правда, я у него не интересовался, какую он за это будет брать комиссию, но вы и сами у него это можете узнать. На этом, когда позиции России и ваших стран окончательно прояснены, мы сегодняшнюю встречу можем закончить. Вечером Андрей подошел к Марии Федоровне. «Думаешь, они пойдут на это? Я про лекарства от тифа говорю. А куда они денутся? Денег мы, конечно, на этом много не заработаем, по подсчетам Натальи максимум 100 миллионов, но лучше даже на 60-70 ориентироваться. Действительно, не густо. И стоило ли ради мелкого такого барыша себе репутацию портить? Теперь будут везде орать, что Россия зарабатывает за смерти. Пусть орут. Сами они синтезировать хлорамфеникол еще 10 лет не смогут, даже имея в руках образцы препарата. Так что определенный объем сбыта нам надолго гарантирован. А когда зарубежцы поймут, что он еще и от гонореи прекрасно излечивает, в целом это у нас будет не особо мощный, но довольно постоянный источник валютных поступлений. Но главное даже не в этом. Так довольно скоро привыкнут к тому, что в России производятся хотя и дорогие, но очень эффективные лекарства, и отечественная фармакопея через пару лет будет приносить уже многие 100 миллионов в год. А они у нас технологии не украдут, пока они даже не догадываются, где мы препарат этот вообще производим. И очень долго догадаться не смогут, просто потому, что те, кто его делает, тоже не знают, что именно они делают. Завод-то в Бобриках что у нас выпускает, если не путаю, то уротропин. Вот именно. Жалко, мало нас собралось, на все задуманное просто рук не хватает. Ну да ладно, просто потратим немного больше времени, оно у нас теперь есть, хотя и не особо его и много, но все же. Перед Рождеством в кабинет Андрея Владимировича вошел начальник караула. «Господин диктатор, вы уж извините, если напрасно побеспокоил». «Уже побеспокоил, так что продолжай». «Там какая-то оборванка пришла, говорит, что хочет вам рассказать что-то такое, что вы давно узнать хотите. Говорит, что она одна знает, где лежит перстень, который вы уже который год найти желаете. Перстень царицы Клеопатры». Глава 3. Андрей Владимирович распорядился оборванку немедленно к нему привести, конечно, и перед ним действительно предстала именно оборванка. Женщина возраста неопределенного, укутанная во что-то, больше напоминающее балахон из мешковины и обмотанный вшитый из каких-то клочков разных тряпок платок, и была посетительница явно разгневана. «Александр, хоть ты и хитрый грек, но не ожидала я от тебя такой подлости. Я почти полгода все газеты, которые найти можно было, прочитывала, а ты тут таким важным стал, что сразу забыл, зачем мы сюда отправились. Я не Александр, меня зовут Андрей Владимирович», растерянно ответил на это обвинение Лавров. «Не Александр, а кто тогда, Лин что ли?» Очень удивилась посетительница. И до Андрея только сейчас дошло, что посетительница – одна из тех, кого они не дождались. Потому что как раз Лин, посчитав даты прибытия всех 11 инкарнаций, высказался в том плане, что с вероятностью свыше 99% все матрицы должны были внедриться до конца 17 года, и по этой причине весной 18-го объявления в газетах печататься перестали. И, как только что выяснилось, совершенно напрасно. Третья, а по времени отправки вторая, матрица Консуэлы загрузилась в крестьянку Екатерину Старостину только в конце мая 18-го года, и бедная крестьянка еще больше месяца приходила в себя, не с точки зрения медицины, а от удивления, вызванного тем, что окружающая действительность вообще никак не походила на почерпнутые в процессе подготовки к переносу представления о жизни в России. Но затем она все же сообразила, что кто-то уже успел много чего из ранее запланированного проделать, однако кто именно, разобраться она не могла. В деревнях Астраханской губернии с газетами вообще было неважно, а выбраться из этой деревни солдатской вдове возможности не было. Там главной задачей было просто с голоду ноги не протянуть. Оказалось, что зимой односельчане при очередном переделе земли просто одинокой бабе земли вообще не выделили. А земля, которую она раньше тоже сама обработать не могла, хоть какую-то возможность для выживания Екатерине давала. По предыдущему переделу ей, точнее, ее мужу, еще в армию немобилизованному, было выделено только под пахоту 6 десятин, а она, сдавая ее в аренду местному кулаку, получала деньгами почти 30 рублей. Опять же, с покосов и корову прокормить было чем, да и огород с едой сильно помогал, а когда не стало ни пашни, ни покоса, то корову пришлось просто продать за бесценок, так как денег, чтобы пастуху платить, у нее тоже не было, и лето уже Консуэла с трудом продержалась на ловле рыбы и дарами своего огорода. Но денег у нее не прибавилось, так что мысли о том, возможно ли нищей крестьянке живой добраться до Москвы и там уже неизвестно сколько времени ждать сигналов от коллег, ее не покидали. Однако внезапно ей повезло. В село кто-то из вернувшихся из армии солдат занес тиф, и эту заразу она тоже подцепила. Хорошо, что не в первых рядах тифозников, так что уже через пару дней в селе появились и медики, а доктор, который ей давал таблетки левомицетина, сказал: «Ты, дура, должна до конца дней своих молиться за здравие диктатора нашего Андрея Владимировича, ведь это его указом вам каждый божий день лекарства дорогущего на 4 рубля скармливают. Да не дергайся, для больных лекарство за казенный счет выдается, из доходов твоих вычетов за него не будет». Ну да, при объявлении в стране военной диктатуры было сказано, что она такая только до окончания войны будет, а потом на всеобщих выборах. И Андрей использовал все известные методы привлечения избирателя на свою сторону, в том числе и через медиков. Правда, на одном из совещаний попаданцев Наталья сказала, что она обеспечит любой нужный результат этих выборов, но было все же решено агитацией заняться, хотя бы для того, чтобы потом всем в честности выборов сомневающимся говорить, что вот народ сагитировали, а потому и победили. Причем такой вариант еще на станции детально рассматривался. А Екатерина, поняв, что искать в Москве никого уже долго не придется, дом свой продала, на что еще месяц ушел, и отправилась в столицу. Зимой, сначала с попутным санным обозом, доставлявшим селедку в Царицын, а оттуда, в вагоне четвертого класса очень нескорого поезда. За время поездки деньги у нее закончились, и в столицу она прибыла уже два дня ничего не евши, что, понятно, радости ей не прибавило. Поэтому и к Андрею она добралась в настроении исключительно гнусном. Но об этом диктатор всея Руси узнал позже, а пока он просто ответил на вопрос: «Нави, а ты кто?» «Крестьянка Екатерина Старостина, Консуэла. Хоть чаю налей, у меня уже два дня крошки во рту не было. Сейчас прикажу что-то поесть принести. Чаю, сладкого, мне еды пока никакой нельзя. Потом надо будет бульоном каким-то заново желудок запускать, а насчет газет ты мне не ответил». Лин посчитал, что вероятность загрузки после конца 17-го года практически нулевая, вот мы и расслабились. «Извини, я постараюсь все исправить как можно быстрее». «Да чего уж исправлять-то, у нас еще где-то не найденными болтаются одна матрица Хаюн и одна как раз Линна». «Что значит одна? Поехали» было минимум три раза произнесено, так что у нас уже трое Александров и трое Нави двое, еще один погиб, скоро со всеми познакомишься. А у тебя другой одежды совсем нет, надо бы распорядиться, чтобы купили. Потом, сначала распорядись, чтобы купили курицу на бульон. За чай спасибо, а когда меня с остальными познакомишь? Вот сейчас и познакомлю. То есть сейчас поедем и думаю, тебе будет очень интересно познакомиться с еще двумя консуэлами, особенно с одной из них. Неделю Катя, которой оказалось всего 19 лет, восстанавливала здоровье, попутно изучая то, что успели сделать остальные члены команды, а на совещании, состоявшемся после Нового года, она высказала свою точку зрения. «Я уж не знаю, насколько вы в промышленности хорошо или плохо поработали, а вот в отношении крестьянства вы, мне кажется, делаете крупную ошибку. И в чем же мы, по-твоему, ошиблись?» Решил прояснить для себя ситуацию Андрей, и ему на самом деле это было очень интересно, так как заметного улучшения ситуации с продовольствием в стране пока не произошло. Да, хуже не стало, но и лучше, если и стало, то лишь самую малость. Причем исключительно за счет прекращения экспорта зерна. «Вы мужика неверно позиционируете». «Мы мужика неверно позиционировали, когда там, наверху, все это обсуждали. Мы-то думали, что русский мужик готов трудиться хотя бы для улучшения своей жизни, а он на самом деле даже этого не хочет. Он трудится только для того, чтобы самому с голоду не сдохнуть, и искренне считает, что все, кто мужиком не является, ему по гроб жизни должен. У нас в стране сколько мужиков? Почти 22 миллиона хозяйств, но из них хоть какая-то польза стране обеспечивается менее чем с 2 миллионов, а все прочие едва себя прокормить в состоянии, да и то не каждый год. Единственная от них польза – это поставки пушечного мяса во время войны, да и то польза эта весьма сомнительная. И почему ты так думаешь? Потому что я уже это знаю. Русский мужик в массе своей – туп, жаден и ленив. Он по сути своей неумелая и безграмотная скотина, причем безграмотная принципиально. К тому же мужик этот крайне жесток, особенно в семье, поэтому решать проблему с сельским хозяйством в стране нужно, мужика вообще в расчет не беря. Как это? В стране 110, почти 120 миллионов, то есть больше 80%. Повторяю еще раз, решать проблемы с сельским хозяйством нужно без учета наличия мужиков. Они в этом ни малейшей пользы стране не принесут. Другие проблемы, да, все же мужик русский, это главный источник населения России. Но снова нужно иметь в виду, что он не является частью интересующего нас населения, а лишь источник населения нового, которое для нас интерес уже будет представлять, да и то в случае, если мы его правильно воспитаем. И в деревне работать нужно исходя лишь из этого положения, а возлагать какие-то надежды на самого нынешнего мужика – откровенная глупость. Я это лучше знаю, я сама этого мужика в своем лице представляю. Евдоким типового мужика представлять не может, у него все же было довольно обеспеченное хозяйство, а таких, как я, в стране подавляющее большинство. А у тебя есть какие-то предложения в этом плане? Что ты нам предлагаешь делать? Конечно есть, я поэтому и разговор завела. А вот делать нам как раз ничего не надо. Я имею в виду относительно мужиков, совсем ничего, и только при таком условии у нас что-то получится. Пояснить можешь? Могу, но лучше я все просто покажу, если вы все рискнете мне эту работу поручить. Ладно, валяй, впрягайся, но учти. Уже учла. Ты когда собираешься массовую демобилизацию проводить? А что? А то, что нужно погодить. Я тебе через пару дней свой план подробно распишу, но в нем будет предусматриваться использование примерно 3 миллионов солдат. Обязательно в строю, демобилизованные тебе уже не годятся. Именно так, ты и сам поймешь почему. Скоро поймешь, я думаю, уже где-то в мае. Стройки шли по всей стране, однако были и отдельные исключения. Например, ни в Москве, ни в Петербурге, городу вернули историческое название при переносе столицы обратно в Москву, новые жилые дома вообще не строились. А еще из этих городов, а также из Харькова, некоторые заводы вообще вывозились или просто ликвидировались. Изрядно был ощипан Ижорский завод, и по части рабочих, и по части станков, последний ощип был все же не особо серьезным. А в провинциальном Новгороде прямо напротив Кремля, через Волхов, уже почти поднялся уже довольно большой квартал с жильем, 2 школами, детским садом, поликлиникой и дворцом культуры, а чуть ниже по течению Волхова невероятными темпами строился новый завод, на котором должны были производиться турбины для ГЭС, и рядом еще один завод, поменьше, на котором для этих ГЭС предполагалось изготавливать генераторы, а между 2 заводами уже была выстроена новенькая электростанция, то есть были выстроены 2 больших корпуса, в которых должны были разместиться котлы и турбогенераторы, поднялись высоченные, почти в 100 метров высотой, дымовые трубы, но пока оборудования на этой электростанции еще не было. Правда, его не было вовсе не потому, что его купить забыли, а потому, что Андрей Владимирович согласился, причем буквально в последний момент, с предложением Ленина о том, что оборудование на эту станцию нужно ставить уже отечественное. В частности, разработанный по просьбе Федьки в МФТУ новенький паровой котел, который вырабатывал пар с давлением в 120 атмосфер, всего, но это был вообще первый такой котел в мире, и отечественными же паровыми турбинами, работающими при таких параметрах пара, но которую еще только доделывали другие преподаватели и студенты прославленного училища. Обоснование такой замены было исключительно веским. С таким котлом и с такой турбиной станция получится мощностью в 36 мегаватт, а угля будет тратить как одна нынешняя 20-мегаваттная, а Новгород все же стоял в отдалении от основных железных дорог и доставка в город топлива была не самым простым делом. Так что результат от сжигания 2 вагонов угля в час хотелось получить более значимым. А вот когда этот результат будет получен, было менее важно, ведь и заводы пока еще только строились. Еще один завод, на этот раз по производству паровых турбин, начал строиться в Калуге, а в Алексине строился завод по изготовлению генераторов для паровых электростанций. Этот крошечный городок Глеб Максимилианович выбрал для размещения такого завода по той причине, что рядом с городом была запланирована и новая гидростанция, мощностью в 3,5 мегаватта, и завод генераторов эта ГЭС и должна была электричеством обеспечивать. С точки зрения Федьки такой подход выглядел, мягко говоря, идиотским, но Лин, который постоянно участвовал в работе комиссии Винтера и Кржижановского, ему пояснил. Глеб Максимилианович убежден, что все предприятия должны обеспечиваться главным образом за счет местных электростанций. Мы и раньше про него многое поняли и знаем, что мнение свое он довольно скоро поменяет в историческом масштабе скоро, а пока его понять можно. У нас просто денег на провода для ЛЭП нет. У нас ни на что денег нет. Половину золотого запаса страны уже промотали, а где видимые результаты? Скоро только кошки родятся, а заводы и все прочее такое почему-то строится не очень-то и быстро. Но уже весной запустит 2 генератора на Волховской станции, алюминиевый завод заработает, и уже тот же Кржижановки начнет потихоньку и про электричество немного иначе думать. Просто потому, что у нас уже будут провода алюминиевые для ЛЭП, и тогда завода в Алексине нам сразу станет уже недостаточно. И новгородские заводы тут же придется увеличивать. Нам нужна какая-то основа для индустриализации, и мы пока ее покупаем за границей. И сами, конечно, что можем делаем. Я вот одного не пойму. И ты, и я, это же один и тот же Лин. А мы по многим вопросам, причем по тем, в которых Лин неплохо разбирается, постоянно спорим. Это тебе шизофрению не напоминает? Ведь по сути мы спорим сами с собой. Ты тут ошибаешься, мы это не Лин, то есть не инженер со станции. Ты, нижегородский мальчишка Федька, Я, шведский крестьянин, мы просто вдруг получили кучу знаний, но суть наша от этого поменялась очень немного. Катя это очень доходчиво объяснила. Она ведь, сидя в своей деревне, понимала, как нужно делать правильно, но чаще всего поступала именно как забитая крестьянка. Знала, что что-то делает неверно, но продолжала делать, просто потому, что все всегда так делают. И изжить мы этого никогда в себе не сможем, хотя со временем знания тех, со станций, и помогут нам выбирать правильные решения. Надо просто стараться. А я и стараюсь. На днях хотел с Веденеевым разругаться, хотя и понимал, что в целом прав он, а не я. Это ты про каскад ГЭС на Оке, который Борис Евгеньевич проталкивает. Ну да, так это не Федька как раз в тебе возмутился, Алин. Мы же, специалисты по энергетике, и не самые, оказывается, бестолковые, а Борис Евгеньевич на Оке как раз про электричество в последнюю очередь думал. Я тоже и даже ругаться к нему ходил, и он мне объяснил. Плотина этих ГЭС позволит всю навигацию судам ходить вплоть до Орла, а электричество тут будет просто приятным дополнением. Я это тоже уже понял, поэтому сейчас еще одно строительство затеял. В Касимове будет завод, на котором целиком гидроагрегаты для малых ГЭС делать будут, то есть мощностью где-то до мегаватта, зато уже в сборе. Их просто нужно будет привести на место и поставить рядом с плотиной. Я сам проект составил уже самой маленькой в планируемом ряду, на 50 киловатт. Такие в любой деревне, где рядом речка протекает, можно будет поставить. Лишнее подтверждение тому, что мы изначально разные, мне такое и в голову не пришло, хотя я и из деревни, а ты из города. А какая разница? Мы оба из такой древности. Для меня деревня – это в лучшем случае керосиновая лампа, а то и лучина, и моему внутреннему я с этим вполне комфортно. А ты, хотя в детстве электрического света и не видал небось никогда, думаешь, как по комфорту деревню с городом все же сблизить. А раз в городе ты теперь лампочки видишь и пользуешься постоянно, ясно. Так когда, говоришь, у нас появится провод алюминиевый в ассортименте, а то я этот момент как-то упустил из виду. Екатерина за налаживание сельского хозяйства и за решение крестьянского вопроса взялась весьма резво. В начале февраля было опубликовано постановление о последнем переделе, в котором говорилось, что до начала посевной в общинах должен состояться именно последний земельный передел, в результате которого земля передавалась крестьянам в постоянное пользование, а за это отменялись все выкупные платежи в казну. А те же общины, которые этот передел не проведут и за которыми имеется хотя бы копейка задолженности, земли полностью лишаются. Естественно, такой передел был немедленно проведен, хотя и с очень многочисленными народными возмущениями. Согласно постановлению, землю нужно было делить пропорционально ртам, то есть даже если в семье не оставалось ни одного мужика, то все равно бабский коллектив на свою долю земли претендовать право имел, и, как правило, ее получал. А вот что с полученной землей делать? Делать можно было многое, но вот продавать ее допускалось только казне, и стоимость земли была установлена весьма низкая, в среднем всего в 25 рублей за десятину пахотной земли и 10 на любую другую. Но независимо от того, что за земля выращивалась или не выращивалась, устанавливался единый налог в размере 2,5 за десятину в год. Это тоже вызвало среди крестьян недовольство, но пока до бунтов не дошло. Катя по этому поводу сказала, что народ еще не понял, что с него требуют. Одновременно в очень многих селах стали строиться школы, и вот с ними главной проблемой стало то, что здания-то выстроить несложно, а вот разместить в них учителей было делом почти невозможным в силу отсутствия этих самых учителей. И чтобы можно было хотя бы приступить к обучению мужицких детей грамоте, было организовано множество ускоренных курсов, на которых очень быстро, хотя и довольно паршиво, обучались будущие учителя. Вот только курсы эти организовывались в армии, где у солдат имелся мощнейший стимул учиться хорошо. Успешно сдавший выпускной экзамен солдат тут же демобилизовался и отправлялся в деревню, где его уже ждал новый дом. Должен был ждать. А чтобы в процессе поворота деревни в направлении роста урожаев страна просто не сдохла от голода, на землях совершенно казенных севом занялись все те же солдаты. Изо всех сил занялись, потому что как раз они уже успели понять, что лично им может дать хорошая работа. Во-первых, показавшие себя в работе наилучшим образом получали направление уже в школы механизаторов, а механизатор на тракторе во время пахоты мог заработать уже рублей 300, да и в другое время заработок получался не менее рублей 50, а часто и гораздо больше. Пока солдат обучали работе на мотовилихинских тракторах, отдельный указ Лаврова отменил все заказы армии на танкетки, и ежедневный выпуск тракторов на заводике уже превысил десяток машин. Ну а так как этот выпуск ограничивался в основном нехваткой площадей для размещения дополнительных станков, то рядом строилось еще сразу несколько цехов, и инженеры заводика были уверены, что осенью с завода будет выходить уже до 25 машин в сутки. Точнее, до 25 машин в день. Все же ночью завод пока не работал. Был, конечно, соблазн завод на круглосуточную работу перевести, но не получалось. Рабочих заводу не хватало. Пока не хватало, но в Мотовилихе уже действовало 4 фабрично-заводских училища, 2 из которых обучали не детей, а уже людей взрослых. То есть туда принимали крестьянских парней возрастом до 18 лет, а городских, из числа уже успевших на заводах поработать хотя бы чернорабочими не менее 2 лет, допускалось брать и 20-летних. Но и в детские, и во взрослые ВЗУ учеников брали не просто грамотных, а лишь получивших где-то хотя бы 4-летнее образование, поэтому никакого ажиотажа среди потенциальных абитуриентов не возникало, училища даже полные классы набрать пока не могли. Но опять-таки пока, при первом ВЗУ, относящемся к артиллерийскому заводу, была организована ускоренная школа, куда принимали парней, и девчонок тоже, в возрасте от 12 до 14 лет, и эти детишки должны были за 1,5 года освоить программу первых 4 лет реального училища, правда, без курса литературы, без закона Божьего, с сильно упрощенным курсом истории, то есть в основном лишь курсы русского языка и математики, а также, тоже в немного урезанном виде, курс черчения. А при четвертом ВЗУ, как раз тракторного завода, за год натаскивали уже парней, и только парней в возрасте от 16 до 18, и это были именно школы при. Преподавали там те же люди, что и в ВЗУ, за отдельную дополнительную оплату, конечно, и эти учебные заведения были уже переполнены. В них ученикам и форма выдавалась бесплатно, и кормили их, хотя всего 2 раза в день. Так что перспективы, хотя и не самые близкие, выглядели достаточно радужно. В Мотовилихе, да и в некоторых других местах, подобный опыт быстро начал по стране расходиться. Но это был опыт индустриальный, а на селе все было куда как менее весело. То есть Екатерина действительно решила, что мужиков в расчет брать вообще не стоит, и работала только с детьми, а на поля выпускала солдат с армейскими лошадками. И, конечно, с тракторами. А с тракторами уже весной, в самый разгар пахоты, стало еще лучше. Заработал новенький тракторный завод в Клину, почти заработал завод в Белгороде. То есть белгородский завод тоже успел произвести пару десятков тракторов. Но моторы туда пока поставлялись из Клина, а отдельный моторный завод еще лишь строился, так что его можно было и не считать. Зато можно было начинать считать завод, который раздосадованные отказом правительства харьковские студенты своими силами выстроили в Чугуеве. Не за свой счет, понятное дело, откуда у студентов деньги. Они просто смогли как-то уговорить второго и постройку этого завода включить в планы министерства и доверить им создание этого завода, но на месте они все полностью сделали сами, и в начале апреля первый чугуевский трактор выкатился из цеха. А спустя неделю Екатерина зашла к Андрею. «Так, ребята, вы тут без меня допустили крупную ошибку. Конечно, и со мной вы бы ее допустили, но сейчас ясно одно. Господина второго мы поставили совсем не на то место. Он очень неплохой организатор различных производств, скорее всего очень грамотный банкир, но он и организатор, и банкир до мозга костей капиталистический, и, хотя прекрасно разбирается в том, как выстроить эффективную работу компании, он вообще не понимает, как работает экономика государства. Расставаться с ним, конечно, жалко, но, боюсь, придется. И чем скорее, тем лучше, иначе все наши планы в отношении сельского хозяйства провалятся. А у нас, если кто забыл, осталось всего 2 года. Про 2 года я помню. А насчет второго ты поподробнее рассказать можешь? Глава 4. Земельный налог сильно не порадовал и очень многих помещиков, в особенности крупных землевладельцев, однако и среди них серьезных волнений не произошло, потому что в армии большая часть офицерского корпуса к землевладельцам не относилась, а потому относилась к ним весьма настороженно, и помещики это хорошо понимали. А самые сообразительные поняли и перспективы развития помещичьего земледелия, просто подсчитав выручку при продаже зерна в казну, и эта самая казна начала крупный раунд срочных выплат тем землевладельцам, кто решил с этим занятием срочно покончить. Все они понимали, что предельные цены на выкуп земли тоже сильно занижены, но это только если считать в царских ценах, когда зерно зарубежным торговцам продавалось дороже полтинника за пуд. А вот если считать новые госцены, по которым даже самое элитное зерно казной закупалось не дороже четвертака, то и земля продаваемая не выглядела уже отдаваемой за бесценок. А кому-либо еще зерно это продать было уже невозможно, так как экспорт был запрещен и зерноторговцы с российского рынка просто исчезли. Большей частью фигурально, но самые упертые индивидуи сумели и физически исчезнуть, причем не только с рынка. Начиная уже с конца февраля возобновились грандиозные стройки на бывших удельных землях, и в основном там строились крупные зернохранилища. Иногда места этих строек выглядели довольно неразумно, вдали от нормальных дорог, иногда вообще в жуткой глуши, где и народу-то почти не было. Однако был в России один человек, который выбор мест под строительство неразумными не считал. То есть он тоже считал, что можно было бы и поудобнее землю под строительство изыскать, но определенные доводы госпожи Старостиной он тоже считал весьма вескими, а Катя, которая теперь занималась руководством всей этой активностью, на недоуменный вопрос Эдуарда Брониславовича ответила кратко и совершенно исчерпывающе. Мало народу вокруг, значит охрану можно ставить небольшую, а если места будут людные, то охрана даже с пулеметами может не отбиться от желающих хранилища пограбить. Мужик он от природы дикой жесток, а в случае голода он еще становится и необузданным. Но мужик ленив, далеко он склады грабить не пойдет, а железные дороги, которые вы к этим складам выстроите, и одни войска железнодорожные сохранить в неприкосновенности сумеют. Понятно, что дороги в места не столь отдаленные строились узкоколейные. На них и металла куда как меньше уходит, и пути прокладывать не в пример легче, а возить по ним нужно было крайне немного и вообще недолго. Поэтому даже с паровозами для этих дорог возиться не стали, для них изготовили маленькие локомотивчики с тракторными моторами по 80 всего лошадиных сил. Такой локомотивчик, конечно, с трудом и 5 вагонов по дороге протащить может, а на большинстве этих дорог вообще не больше 3, но при верном управлении движением на такой дороге за сутки можно было перевести от узловой станции, или в обратном направлении, более 500 тонн зерна, а на отдельных, показательных дорогах и 1000 не покажется величиной возможной. А строить эти дороги стало просто, с точки зрения доступности рельсов. В Царицыне на бывшем заводе Дюма поставили мартеновскую печь, в которой переплавляли старые рельсы, и весь металл сразу шел на рельсобалочный стан, катавший рельсы уже новые, как раз 16-фунтовые для узкоколеек. А на дорогах широкой колеи вместо старых рельсов теперь клались новые, тяжелые, 36-фунтовые, которые по новым правилам называли СЕР-45, и рельсы меняли не красоты ради, а для того, чтобы дороги выдерживали и новые товарные вагоны, строящиеся по американскому образцу, с двухосными тележками и способные груза брать свыше 50 тонн. Под эти же рельсы были закуплены в Америке и могучие паровозы Декаподы, 500 штук было закуплено, а теперь их производство налаживалось и на Харьковском заводе, а в планах было их выпуск наладить и в Луганске, вполне осуществимых планах. После того, как паровозные заводы были переданы под управление МПС, все планы министерства выглядели осуществимыми. И вообще министр путей сообщения господин Кригер-Войновский считал, что планы он себе слишком уж скромные ставит, но пока многие свои мечты он считал преждевременным воплощать, просто потому, что сначала требовалось привести в порядок то, что было порушено за время войны. Алексей Евграфович с этой удивительной дамой уже встречался и снова удивился, насколько начальница секретариата господина Лаврова разбирается в очень непростой науке. Хотя в первый раз он счел, что дама, очень молодая, но какая-то элегантная, просто выучила кем-то ей написанные слова, а теперь мнение свое изменил. Сильно изменил, просто потому что она не просто изложила ему новую задачу, но весьма подробно рассказала, как ее решать нужно будет. Сама рассказала, когда Алексей Евграфович поинтересовался: «А вы уверены, что сие вообще возможно?» «Насколько мне известно, подобную задачу уже пытались в Германии лучшие специалисты решить, но не сказать, что сыскали на этом поприще заметных успехов. Ну так это германские, русские-то их всяко на голову превосходит. Достаточно на вас посмотреть, или на генерала Ипатьева. Задачка-то с точки зрения химии вообще тривиальна. Тут не химия уже работать должна, а технология. Химию я и сама, мне кажется, воплотить сумею, но стране не граммы каучука нужны, а сотни, тысячи тонн. Поэтому здесь потребуются именно химики-технологи, а реакции все потребные я им распишу. И что именно вы им распишите? Мне об этом сказать сейчас можете? Конечно, тут все не просто-просто, а до изумления просто, тем более что те же немцы как раз последовательность процессов подробно расписали. Значит так, сначала берем спирт. Выслушав Наталью Федоровну, по виду которой Алексей Евграфович никогда бы не сказал, что она в химии разбираться может и хочет, уж больно модницей она представала, он задал ей еще один вопрос. Однако если вы говорите, что потребны будут многие тысячи тонн, то ведь и спирта нужны будут. Для начала мы бы хотели выстроить завод, выпускающий сотню тысяч тонн каучука в год. Стране этого, конечно, маловато будет, но, как говорится, лиха беда начала. А 100 тысяч тонн продукта, это, как вы сами видите, примерно 200 тысяч тонн сырья, то есть спирта. А в переводе на водку ведь выходит 500 миллионов бутылок. Я не о водке сейчас беспокоюсь, но ведь в России водки как бы не меньше выделывалось. Ну, крахмальных заводов мы уже понастроили довольно много, картошку мужики выращивать с урожаями приличными тоже научились, так что со спиртом поначалу проблем не будет. А потом мы девинил попробуем вообще из угля добывать, уже добывали бы, да специалистов, готовых за задачу такую взяться, у нас нет. Кстати, а может вы кого посоветуете? Картошка ведь и на столе у людей лишней не покажется. А что же вы не желаете сразу из угля производство налаживать? Не желаем, а не можем. Про специалистов я уже сказала, а спирт у нас в закромах уже есть, его уже хватит на год-другой работы такого завода. Для производства именно каучука спирт можно вообще гидролизный выделывать, из целлюлозы древесной. Ну что, беретесь задачку эту решить? В принципе, ее и ученики господина Зелинского могли бы подхватить, но для них у нас иных задачек запасено лет на 10. Профессор Фаворский понимал, что его дамочка это просто на слабо берет, но ей поддался. У петербургских и московских химических школ давно уже шло тайное соперничество, и уступать Москве пальму первенства он не собирался. А так как именно химия процессов была кристально ясна, то кому поручить отработку промышленного производства, Алексей Евграфович уже знал. В целом посевная кампания 2019 года прошла довольно успешно, то есть с точки зрения правительства она была успешной. Весной все же удалось засеять зерновыми 3 миллиона гектаров бывших удельных земель, да и большую часть национализированных и выкупленных полей в помещичьих угодьях успешно засеяли. Мужики тоже вроде особо не сочковали, так что перспективы выглядели довольно прилично. А Екатерина, закончив данное мероприятие, вернулась к изучению ранее сделанного, и ее крестьянская душа тут же вознегодовала. «Андрей, вы, гляжу, тут планов насоставляли разных насчет заводского строительства, а кто всех этих рабочих кормить-то будет? То есть я понимаю, что кормить их будет казна, но даже если вы денег побольше напечатаете, то еды от этого точно не прибавится. А у меня, по моим планам, между прочим, предусматривается создание зернового запаса еще в 9 миллионов тонн. И ты уж поверь, я ни зернышка из этих тонн в этом году не дам потратить, пусть рабочие хоть с голодухи помирают. Какая ты жестокая, усмехнулся Андрей. Родилась такой. Я же баба, крестьянка, что такое голод, знаю прекрасно, и не из книжек знаю. Так что я предупредила. Консуэлой там была изрядной стервой, а уж в комплекте с русской дикой крестьянкой получилось что-то вообще непереносимое. Дикая крестьянка прекрасно помнит, что через полтора года минимум 30 миллионам человек у нас в стране просто жрать будет нечего. И делает все, чтобы голодным хоть что-то в рот сунуть можно было. Заметь, делает, невзирая на то, что даже в сельхозкомитете на меня смотрит как на сумасшедшую. Ну, что смотрит на тебя, это вообще не страшно. Ты, между прочим, когда отъелась, уже довольно симпатично смотришься. Но вот то, что ты мужиков в казенных хозяйствах заставляешь работать по 10-12 часов в сутки, симпатичности тебе точно не добавляет. Посевная-то закончилась, так что же ты мужиков-то теперь тиранишь? Это я тираню, я их еще не тираню, к тому же не мужиков, а солдат. А солдат, он что, он должен стойко переносить трудности службы и беспрекословно исполнять приказы командования. А мне на тебя жалобы как раз от командования и поступают. Ну-ка, расскажи мне, раз уж зашла, что там у тебя творится в Саратовской и Астраханской губерниях. Ничего особенного. Просто пока погода хорошая, солдатики, с пахотой закончив, сажают защитные лесополосы. Много, конечно, насадить не успеют, но хоть что-то, и окажется, что в Поволжье не все поля останутся без урожаев. Ну да, за год эти полосы такие вырастут. Хоть немного, но вырастут, у нас еще один год в запасе. К тому же там сейчас и много деревьев уже не самых маленьких сажается, а те же липы можно вообще до конца июня сажать. Они приживаются большей частью. В Верхнем Поволжье липовых лесов-то немало, есть где рассаду брать. Ну, тебе виднее. И тебе виднее было бы, если бы ты книжки почитал. Я ведь не сама это придумала. Здесь такие леса защитные еще с прошлого века с большим успехом сажали. И, если бы мы вовремя книжки эти почитали, то могли бы уже минимум 2 года этим заниматься. У нас других дел хватало, между прочим. Кстати, тебя тут не было, так пойди, познакомься с еще одной ипостасью Хаюн. Ела-Ладуки, заслуженная, между прочим, оленеводка, причем сидит здесь аж с 17-го года. Но у ненцев жизнь в чем-то даже посложнее твоей в плане переезда в Москву. Она ведь даже примерно не представляла почти все это время, куда ее, собственно, занесло. И не встреться она с экспедицией, которую мы к Воркуте послали. Но, встретилась, нам повезло.